Глава 12. Скандал с фальшивой газетой имел последствия. Сначала местного характера, связанные с усилением контроля за печатными СМИ, так все издания заставили сделать тестовый оттиск всех типографских литер и сдать его в МВД на хранение. Такое же распоряжение пришло по печатным машинкам. Мигом возник черный рынок перепродажи нашей фальшивки. Экземпляр газеты из-под полы шел по 20 и даже по 30 рублей. Полиция гоняла спекулянтов, но какое там? Эх, знать бы заранее, заначили бы пару тысяч экземпляров. Были, так сказать, и глобальные последствия. Оскорбленный Георгий Максимилианович, 6-й герцог Лехтенбергский, подал на развод. Его прошение Синод мигом удовлетворил. Стану выслали в Черногорию, ее сестре Милице за попытки интриговать при дворе было указано уехать в имение Дюльбер в Крыму с запретом являться в столицу. При этом, что удивительно, на место Ник-Ника главой гвардии был назначен его брат и супруг Милицы, великий князь Петр Николаевич. Я сначала не понял смысла этой рокировки, но, познакомившись с приехавшим из Европы Петром Николаевичем, понял, в чем цимис подобного решения. Во-первых, брат Николая Николаевича, пожалуй, единственный среди великих князей, имел репутацию порядочного и кристально честного человека. Он не унижал подчиненных, как его брат, не воровал, как генерал-адмирал Алексей Александрович, ни в чем плохом замазаться не успел. Во-вторых, характер он был крайне спокойного, можно даже сказать, меланхоличного, отличился на поприще инженерного дела, увлекался живописью и архитектурой. Совсем не опасный для Николая II человек. Насколько он был способен руководить гвардией, вопрос открытый. Также было неясно насчет Милицы. Супруги уже давно не жили вместе, но поддерживали общение по переписке. Что удивительно, Петр Николаевич первым изъявил желание познакомиться со мной. Подошел в Царском, сначала завел беседу ни о чем. Погода, то, сё. Окружающие смотрели на нас с удивлением, и я понял, что мои акции при дворе еще больше выросли. Предыдущий глава гвардии чуть ли не матом орал на мужика. Новый ищет совета. Эх, высоко я взлетел. Больно падать. Петра Николаевича беспокоил вопрос авторитета царской семьи в обществе. Интрижки с балеринами, скандальные марганатические и близкородственные браки, которые осуждались не только народом, но и церковью, все это наносило моральный ущерб императорской фамилии. Смысл заходов инженера, так я решил про себя называть Петра Николаевича, был очевиден. Он хотел вернуть в Россию двух важных родственников. Во-первых, великого князя Кирилла Владимировича, который состоял в близкородственном браке с Викторией Мелитой. Николай II не признавал данный брак во многом под влиянием жены и ее личной неприязни к Виктории. Тут я обещал помочь, повлиять на Алекс. Второй зарубежный сиделец, которого инженер хотел вернуть в страну, был великий князь Михаил Михайлович, по кличке Миш-Миш. Этот тоже отчудил. Самовольно женился в свое время на Софье Николаевне, старшей дочери принца Николая Вильгельма Нассауского. Был подвергнут Александром III остракизму, жил то на Лазурном берегу, то в Лондоне, имел обширные связи среди европейского истеблишмента. «Пора вам собраться всем по-родственному», — посоветовал я Петру Николаевичу, «да учредить собрание великих князей. Кто в семье самый больший вес имеет?» Инженер поморщился, но ответил: «Безусловно, великий князь Владимир Александрович». «Ага, это тот самый бывший хозяин Питера, начальник гвардии Даник-Ника, третий сын императора Александра II. Когда он умрет, я попытался вспомнить и не смог. Но явно не в этом году и не в следующем. Прожил он долго, успел отметиться во всяких исторических событиях. Мощный мужик. Понятен мне был и смысл этой интриги. Владимир Александрович как раз и был отцом князя Кирилла. Раньше все его инициативы вернуться в большую политику после отставки блокировались Ник-Ником и вдовствующей императрицей, но теперь путь был открыт. Что ж, не самый плохой вариант, надо признать. Мария Федоровна еще не успела вернуться из Дании, Алекс я скручу в бараний рог, а через нее и Николая. Только тут надо хорошо подумать, что попросить взамен. «Мыслю так», — я отвел в сторону инженера. «Народу треба, чтобы закон был и для царской фамилии також, чтобы все в России подчинялись единому уложению. Набедовал? Отвечай. Не так, как ваш генерал-адмирал. Хапнул их в Париж. Ищи свищи». Петр Николаевич побледнел, но смолчал. «Ага, вот так. Привыкай. Теперь правду-матку тебе будут резать прямо в глаза и во дворце». «Закон нужен. Вам же легче будет». Я решил дать князьям и морковку. «Пропишите в законе, что можно жениться на ком хошь, ежели это не родственник и по согласию». «На простолюдинках?» «Как там, царь-батюшка Александр III графу Витте написал? Да хоть на козе!» «Да и нет нынче простолюдинов», — развел я руками. «После манифеста 17-го подданные равные права имеют. Но выходит, что некоторые-то...» Я кивнул на парадный портрет Ника на стене Александровского дворца. «Равнее других». «Учредить бы совещание великих князей», — начал размышлять вслух Петр Николаевич. «Да принять статьи о фамилиях и титулах супругов и потомства от разных браков». На самом деле все это было первым шагом к тому, чтобы подобное совещание пришло к идее так называемого «Великокняжеского манифеста» о полной конституции русскому народу, только лет на 10 так раньше. Ведь если любого из царской семьи можно выслать из страны, лишить имений императорским секвестром, как случится еще с одним великим князем Михаилом Александровичем, то это значит, что гражданские права не распространяются и на русскую аристократию тоже. Чтобы получить закон для себя, надо сначала сделать его для всех. Вот эту мысль я и должен заронить в головы родственничков Николая II. Тогда они первыми побегут впереди паровоза русской конституции. В самом конце разговора с инженером я не только намекнул насчет конституции, но и поднял вопрос о Герарде. Мол, не тянет. Интриг от него много, а дела мало. Рассказал историю разбоя с гусарами. Петр Николаевич понимал, что начальник дворцовой полиции – хромая утка. Покровителя теперь нет. Многие захотят провести своего человека на хлебное место. «И кого же вы, Григорий Ефимович, видите на должности Герарде? У вас есть протеже?» «Не знаю этих мудреных слов. А человечек хороший есть. Филиппов». «Начальник сыскной полиции?» «Он. Русак, умом быстр, взяток не берет. Всех варнаков наперечет знает, даст ему корот». Филиппов не был моим человеком, но вполне мог им стать. Хотя бы потому, что я о нем позаботился. Потом Николая надо было окружать русскими, хотя бы по фамилии. Не потому, что немцы плохи. Просто как ни крутись, нас ждет Первая мировая. И воевать надо будет с Германией. Воевать тяжело, хотя тут есть варианты. Алекс и так немка при дворе, болевая точка царской семьи. Одной царицы-шпионки вполне достаточно. «Поговорю с Никсой», — кивнул инженер. «Подумаем». На этом мы раскланялись, и я отбыл домой. Меня ждало важное дело. Клауницу, который фон Дер, но при этом православный, мы с капитаном отправились выпрашивать помощи на детскую колонию. Или требовать, если учесть записочку от Алекс. Богоугодное дело на ее нынешнее состояние легло на отлично. А немецкая сентиментальность, растревоженная рассказом о бедных сиротках, добавила градуса. Если дело хорошо пойдет, надо будет стрясти с нее высочайшее покровительство. Она не откажется вставить такую шпильку любимой свекрови, занятой благотворительностью по должности руководителя ведомства императрицы Марии. Будет высочайшее, найдутся и деньги, и здания. Но кое-что надо бы заранее обсудить с полицией. Мы же не трехлетних сироток набирать будем, которых только корми, гуляй, да спать укладывай. Мы же без призорников уличную шпану собирать будем. Вот эту самую республику Шкит, от которой всем соседям никакого житья не было. И хорошо бы придумать, как их в узде держать без решеток на окнах и полицейских на каждом углу. В градоначальстве нас ждал облом. Стремительный, как электровеник Лауниц, умчался на очередное протокольное мероприятие освящения церкви в Императорском институте экспериментальной медицины. Организация известная, солидная, в ней трудится единственный на сегодня русский нобелиат Иван Павлов. А создан институт принцем Александром Ольденбургским. Вот сколько я про него читал, получается, что он был самым деятельным и толковым из всего августейшего семейства. К тому же он занимался почти тем же, чем планируем мы. Был попечителем, так сказать, культурно-спортивного общества для молодежи «Маяк» и приюта имени себя. Да и с ведомством императрицы Марии сотрудничает, не бесполезный нам человек. Покумекали с капитаном и решили градоначальника догонять, заодно попробуем с Александром Петровичем познакомиться. Кликнули извозчика, покатили на Аптекарский остров, мимо так и не восстановленной до конца дачи Столыпина. Институт занимал примерно 6 гектаров у северного берега острова, никакой пропускной системы и в помине не было. Так, служители без определенных обязанностей. Мазнули по нам глазами, сами себя убедили, что мы гости на освящение церкви, и вернулись к своим делам. Беспечность невероятная, особенно для меня, но вполне в духе нынешнего непуганного времени. Вон даже великие ученые таскают пробирки с радиоактивными материалами в карманах, а потом думают, чего это у них ожоги и облысения. Да что сейчас? Даже спустя полвека ученые будут косячить с ядерными материалами. Мама, не горюй. Так, в 1946 году в секретной лаборатории в 3 милях от Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико, там же, где впервые была создана атомная бомба, Луис Злотин, канадский физик, показывал своим коллегам, как можно довести ядро атомной бомбы до подкритического состояния. Злотин брал полусферу из бериллия, представлявшую собой отражатель нейтронов, и медленно опускал ее на ядро, останавливаясь ровно в тот момент, когда полусфера уже почти соприкасалась с плутонием. Берилливая сфера отражала нейтроны, излучаемые плутонием, запуская тем самым короткую цепную ядерную реакцию. Злотин держал отражатель в левой руке. В правой руке он держал отвертку, которую необходимо было просунуть между двух полусфер. Пока Злотин опускал берилливую полусферу, его коллега Ремер Шрайбер ненадолго отвлекся от эксперимента, полагая, что эксперимент на данной стадии ничем не примечателен. В этот самый момент Ремер услышал громкий звук за своей спиной. Отвертка Злотина соскользнула с отражателя, и полусфера целиком свалилась на ядро. Нет, ядерного взрыва не случилось, но ослабленная цепная реакция запустилась. Оба ученых увидели вспышку синего света и почувствовали волну тепла на своем лице. Вызвали скорую, и почти вся лаборатория была эвакуирована. На 9-й день Злотин умер от радиационного облучения, Шрайбер тоже получил огромную дозу облучения и долго лечился. «Приехали, господа!» Извозчик пукнул, сани встали. «А это мы удачно зашли. Я огляделся в церкви. Службу ведет митрополит Антоний. За обширными брюхами рясоносцев пряталась тщедушная фигура Феофана. Ну и весь бомонд. Куда же без него? Принц императорского дома во главе, всякая шушера помельче следом. Золото, орденов и бриллиантов на 3 хороших музея. А вот насчет мозгов не знаю, не знаю. Хотя нет, вон мозги стоят отдельной кучкой. Сотрудники института, впереди выделяется снежно-белой бородой сам Павлов, точь-в-точь, как на портретах. И лица у элитки такие серьезные, одухотворенные, будто не ради светской тусни приехали, чтобы рядом с целым принцем постоять и лично от митрополита благословение получить, а прямо о судьбах мира радеют. Шеи тянут, вперед потихонечку проталкиваются. Все при деле, разве что трое у колонн сзади вперед не лезут, только зыркают нервно. Барышня в шелковом платье и двое молодых парней тоже во фраках. «Ты смотри», — капитан, как обычно, ткнул меня локтем. «Фу ты, ну ты! Разоделся, как франт. А фрак-топорщица сидит, как седло на корове». Я пожал плечами. «Вот мне еще всякую золотую молодежь рассматривать. Я ее еще в СПБГУ насмотрелся по самое не могу». «СПБГУ?» — кольнуло воспоминание. Я удивленно всмотрелся и... «Точно! Очень похоже на Вику Андрееву, мою несостоявшуюся пару». Достояли до конца службы, я уже немного приноровился, где надо крестился, где надо кланялся, даже хору подпевал. Отмахал Антони кадилом, крапилом потряс, диакон последний раз взревел, и все повалили из церкви. «Теперь надо полагать, будет банкет для особо приближенных», — шепнул мне на ухо капитан. «Тогда вперед! Надо градоначальника до того перехватить». Следом за толпой мы двинулись на лестницу, бесцеремонно раздвигая всех на пути к нашей цели — группе самых почетных гостей. А когда до разодетого с модными завитыми наверх усищами лауницы оставались ступеньки две или три, слева мелькнула фигура во фраке. Я еще успел подумать, что не я один тут такой шустрый и наглый, и повернул голову в ту сторону. Фигура сунула руку за пазуху и выдернула пистолет. Я шагнул ей наперерез, как-то даже флегматично заметив, что больно часто я во всякие заварухи попадать стал. Карма, что ли, притягивает? Еще шаг, и браунинг фрачника почти уперся в затылок градоначальника. Но я успел. Ударил по руке снизу. Оглушительно бахнуло, в мою сторону полетела гильза. С потолка сыпануло штукатуркой. Сзади раздался еще один выстрел, и взревел капитан. Недолго думая, я со всей силы врезал террористу в челюсть и обернулся. Стольников медведем ломал второго стрелка. Тот вырывался и успел даже еще раз нажать на спуск, когда они вдвоем грохнулись на ступени, куда секундой раньше осел вырубленный мной первый. Капитан прижал судорожно сжатую руку с пистолетом к лестнице, а я просто наступил на кисть. Раздался вой, наверное, я что-то сломал. И тут меня клюнула мысль: а где девица? Рядом стоял полицейский офицер, зачем-то вытянувший саблю из ножен. Он что, собрался фехтовать с террористами? В толпе? Толпа кричала от страха, сжалась по стенам. Из всех собравшихся, пожалуй, только принц Альденбургский не имел на лице выражения оторопи. Он задвинул себе за спину шедшую рядом даму. Даже фон барон, которому по должности положено реагировать быстро, ловил ртом ворон. А наверху лестницы, в уголке, стояла та самая девица и смотрела на меня широко распахнутыми глазами, роясь правой рукой в редикюле. «Неужели у нее там пистолет?» «Фу, пронесло! Только платок!» Тут, конечно, поднялась суета-сует. Набежали служители и городовые, повязали парней, увели. Когда толпа слегка рассосалась, девушки уже не было. Александр Альденбургский и Лауниц долго трясли руки, благодарили. Подошли благословить нас митрополит с Феофаном. Последний хитро так смотрел, чуть ли не подмигивал. Прошептал, чтобы я зашел днями на подворье пообщаться. Неужели все-таки нашел деньги на паломничество? Лауниц, не глядя, подмахнул нам прошение насчет здания под коммуну, а принц, тут же под восхищенный охи дам, достал чековую книжку, выписал нам 10 000 рублей на благое дело. «Берите, берите, господин Распутин!» Чек мне был буквально всунут в руку. «Я про вас много слышал хорошего от Алекс. Буду всегда рад видеть вас у себя дома. Приходите без церемоний». Не было ни гроша, и вот Алтын. Уже на выходе, после получасовой беседы с присутствующими о божественном провидении, спасении, мы с капитаном стояли на улице и разглядывали чек. Именной, с вензелем. «Возьмут в любом банке». Рядом кричали питерские вороны, начинался легкий снежок. «Ну вот, Никодим, за одного посчитался». «Что?» — не понял капитан. «Отчитка сегодня какая была?» «Особенная. Как начал ты молитву говорить, отчет, так солнышко из-за туч выглянуло». «Ну вот, одного человека взамен своего юнги ты спас. Половина греха с тебя снялась». «Точно!» — сообразил Стольников. Засиял, будто новенький червонец. «Работает твоя метода, Григорий Ефимович! Я и до этого для тебя что хошь готов был сделать, а теперь и вовсе!» Мы зашли в хорошую ресторацию слегка обмыть события. К моему удивлению, внутри было аж двое господ, видом очень похожих на меня. Черные круглые очки, волосы в хвостах. Один даже щеголял в похожем шелковом сюртуке с воротником. Народ меня узнал. Начал перешептываться. Официант провел за самый лучший столик. В центре ресторации. Я снял очки, оглядел зал. Подействовало. Народ еще больше зашептался. Как говорится, почувствуйте разницу. Оригинал и подделки. Мои копии стушевались раз-раз и пошли прочь из ресторана. «Никодим, теперь вот что. Мы выпили, закусили. Иди на почту, давай телеграмму знакомым отставникам. Можно флотским, а тем скажи, что и армейским будем рады. Пущай приходят к нам в общину, скажем, в следующий четверг. Будем выбирать дядек для пацанвы». «Как же выбирать-то?» У меня из головы все не шла Вика в церкви. Читал, что покушение на Лауница организовали эсеры. В градоначальника стрелял некто Кудрявцев, который потом сразу покончил с собой. Был еще и второй. Но сколько я не напрягал память, никаких блондинок не было. Не было. История пошла другим путем. «Григорий Ефимович», — капитан разлил водку, — «что же ты молчишь?» «Да невелик труд-то. Первым делом заполнят бумаги. Кто, откуда, семейный али нет. Нам нужны семейные, но лучше бездетные. Взрослые женщины в детской общине тоже потребуются». «У вечных берем?» «Берем». «Начальник нужен», — вздохнул капитан. «И таков, чтобы не воровал». «Будет воровать, выгоним», — отмахнулся я и подозвал к себе официанта. «Эй, человек! Где у вас тут телефон?» Меня отвели к аппарату, я дал кодовую телефонограмму на квартиру боевиков. Надо было кое-что выяснить. Встречались опять в ямах, только теперь парились в парной все вчетвером. Народу было побольше, но нас опять никто не беспокоил. Если кто заходил, я на него зыркал злобно. И человек мигом испарялся. Прямо как вода на каменке. Как вышли из парной, обрадовал односельчан и Дрюню зарплатой. Каждому выдал по 1000 рублей. Все трое поразились сумме, начали неумело засовывать банкноты в кошельки. Пачки денег туда не влезали. «Рубли с собой не таскайте, по кабакам не шикуйте. Зайдите в банк и откройте себе счета», — инструктировал я боевиков. «Сразу много не кладите, рублей 100-200. Пошлите денег родным, тоже не сильно много, чтобы подозрений не возникло. А так аж на...» Я дал Шурину еще 5 червонцев. «Вышли за меня в Покровское матушке моей. Вишь, я весь в делах». «Все сделаю, Гриша, не сумлевайся», — покивал Распопов. «Зачем звал?» «Вы двое», — я кивнул односельчанам. «Езжайте в Ораниенбаум. Там есть большая община, иоанниты». «Что-то слыхал», — прогудел Аронов. «Протоиерея Иоанна почитают як бога, кажись». «Так и есть. Походите там, квартирку снимите, пообщайтесь с народом. Этих иоаннитов после смерти протоиерея окормляет старец Дмитрий Назарий. Есть там також некто Матрена. Ее общинники почитают за Богоматерь». «Сектанты!» — отмахнулся Дрюня. «Скоро их митрополит в бараний рог согнет». «Согнет, да не всех. И не сразу», — не согласился я. «Они мне нужны. А вы все разузнаете». «А мне что делать?» — поинтересовался бывший студент. «Тебе же, мил человек, идти обратно к своим дружкам-эсерам. Опять бузить начали. Слышали, что утворили сегодня?» Боевики покачали головами. «На градоначальника покушались». Односельчане перекрестились. Дрюня отвел взгляд. Совсем недавно он еще сам был готов браться за наган. «Найдешь дружков своих, скажешь, что после экса испугался, спрятался у родственников. Но в розыске тебя нет, поэтому ты снова готов послужить делу свержения монархии». Дрюня покраснел. «Да-да. Как у вас там пелось? Весь мир насилием разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир». «Григорий Ефимович, ну хватит, я уже все понял». «Кто старое помянет, тому глаз вон», — покивал Аронов. «А если спросят, где деньги от Экса?» — поинтересовался Дрюня. «Скажи, что не знаешь, кто-то из старших товарищей забрал. Ты же испугался и сбежал. Поругают, но не сильно». «Ну, вроде ясно. А зачем все это?» «А затем, что боевая группа эсеров хоть сильно пошатнулась из-за дела Азефа, но Савенков ее старательно пытается восстановить. Человек он талантливый, неизвестно, что у него может получиться. Вон, Лауница чуть не укокошили». «Надо бы понять, когда и где соберется их ЦК. Кто в него нынче входит, да за кем сила? Думаю, с этих товарищей надо держать на коротком поводке». «Я копса!» — блеснув золотой фиксой, засмеялся Распопов.